Давайте оглядим наш трудный путь от первых схваток на Неве и Пресне. О многом вам помогут вспомянуть, как ветераны, боевые песни. Они и нынче, и сейчас в строю, в таком вулкане не застынут лаве. Мы в песнях славим родину свою, нам есть что защищать и есть что славить. Путь не знает малых вех. масштабен и велик народный гений. Октябрьский день, октябрьский мир, октябрьский век, победный марш октябрьских поколений. От юных дней до самок досидим, одна у нас порода и природа, и день рождения у всех у нас один, 7 ноября 17-го года. Виденья из прошлого, встань, Петроград, и отпразднуй победу великих идей. Пусть выходят рабочие, матросы, солдат на проспекты твои, на простор площадей. Знаменитый осень, 17-й год, митингует народ и ликует народ. Thank you. ваши очарованные взоры широко обращены к мечте, и не поддается сталь Авроры ржавчине, забвению, клевете, самым дорогим и величавым именем мы город нарекли. Ленинград, ты гордость, честь и слава, и любовь советской всей земли. Столица и герой, для всех товарищ верный. Был вражий натиск под Москвой отринут в 41-м. Москва — начало всех побед, надежды луч желанный, звезда Кремля и добрый свет фонариков карманных. Над родной Москвою вдоль Москва реки самолеты вражеские шли, и тогда карманные фонарики на ночном дежурстве мы зажгли. Бессменный часовой все ночи до зари. Мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори. Помним время сумрака туманного, тех ночей мы помним каждый час. Узкий луч фонарика карманного в ночи тень ни разу не погас. Бессменный часовой все ночи до зари. Мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори. Затемненной улицей мы с любимой были рядом тут, и фонарик, вот какая умница, вдруг погас на несколько минут. Бессменный часовой все ночи до зари. Мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори. Над родной притихшею столицею он светил на каждом чердаке. Сегодня снова загорится он, как бывало в девичьей руке. Бессменный часовой все ночи до зари. Мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори. Ветра пронзали нас насквозь, но души не черствели, ведь будущее родилось и дремлет в колыбели. Как счастье тоненькую нить в суровую годину нам было нежность сохранить в сердцах необходимо. Прожекторов тревожные огни. есть город на Волге, гигант величавый. Там каждый квартал словно сад, там волны гранитных причалов касаясь, задумчиво тихо журчат. И трудно поверить, что было там в августе в 42-м, на город обрушилась черная сила, он был весь охвачен огнем, на улице каждое сражение, за каждую комнату бой. Отсюда начнем на Берлин наступление, шутили бойцы меж собой. Есть город на Волге, гигант величавый, там каждый квартал словно сад, там волны гранитных причалов касаясь, задумчиво тихо журчат. Thank you. путь Отечества труден и чуден. Весь народ, и солдат, и герой, победили советские люди, победил наш незыблемый строй. Сквозь бои, сквозь огонь мы свободу, как дитя, пронесли на руках. Слава армии! Слава народу! Слава родине нашей в веках!